4 «Колокол и молоточек». На этот раз получилось. Магия зеленых колец увлекала детей все глубже и глубже во тьму и скопление каких-то непонятных расплывчатых фигур, кружившихся вихрем. Вот просветлело, и дети обнаружили, что стоят на чем-то твердом. Они огляделись. «Какое странное место!» — воскликнул Дигори. «Мне здесь не нравится», — с дрожью в голосе сказала Полли. Прежде всего, их неприятно поразил свет. Он не походил ни на солнечный, ни на газовый, ни на свет свечи и вообще ни на какой. Свет был тусклый, ровный, красноватый и какой-то безрадостный. Дети стояли на ровной мощеной площади, со всех сторон окруженной строениями. Небо над ними было темно-синее, готовое вот-вот перейти в черноту, и было непонятно, откуда здесь вообще какой-то свет. Может быть, мы попали сюда перед бурей или во время солнечного затмения? «Мне здесь не нравится», — повторила Полли. Оба почему-то говорили шепотом и все еще держались за руки, не решаясь сделать первый шаг. Строения, громоздившиеся вокруг, были необычайно высоки. Их огромные окна зияли черными провалами. Ниже оконных дыр чернели арки. Было довольно прохладно. Камень построек казался буро-красным, может быть, из-за странного освещения, и был, несомненно, очень старым. Каменные плиты, которыми был вымощен этот двор, сильно растрескались и выкрошились. Обломки разрушенных стен наполовину завалили одну из арок. Дети озирались по сторонам, едва справляясь со страхом перед кем-то или чем-то, затаившимся в развалинах. «Как ты думаешь, здесь кто-нибудь живет?» — шепотом спросил Дигори. «Нет», — ответила Полли. «Здесь одни руины, и не слышно ни звука». «Давай еще немножко постоим и послушаем», — предложил Дигори. Они долго стояли и вслушивались, но единственным звуком в абсолютной тишине был стук их сердец. Здесь было совсем не так тихо, как в лесу между мирами. Тишина леса была доброй, теплой и полной жизни. В ней можно было ощутить, как растут деревья. Эта тишина была мертвая, холодная и пустая. И уж, конечно, здесь ничего не могло расти. «Давай вернемся», — тихо предложила Полли. «Но мы же еще ничего не видели», — возразил Дигори. «Раз мы сюда, наконец, попали, должны же мы все исследовать». «Да я уверена, что здесь нет ничего интересного. Стоило ли вообще связываться с волшебными кольцами, если, попав в чужой мир, мы тут же испугались?» «Это кто испугался?» — возмутилась Полли, сразу выпустив руку Дигори. «Я хотел сказать, но мне показалось, ты не хочешь рассмотреть это место получше. Куда пойдешь ты, туда пойду и я. Мы же в любой момент сможем перенестись обратно», — успокоил ее Дигори. «Давай снимем зеленые кольца и положим их в правые карманы. Только надо хорошенько запомнить, что желтые в левом. Можешь держать руку у самого кармана, но не засовывай туда, а то коснешься кольца и перенесешься в лес». Спрятав кольца, дети медленно направились к одной из высоких арок и вошли в здание. Заглянув внутрь, они обнаружили, что там не так темно, как они ожидали. В полумраке они рассмотрели просторный пустой зал, в дальнем конце которого возвышался ряд колонн, поддерживающих арки, через которые в зал проникал все тот же, как бы усталый свет. Дети осторожно пересекли пространство зала, остерегаясь провалов в полу и камней, о которые можно споткнуться. В одну из арок они вышли из зала и оказались в мощеном дворе, таком же, как и тот первый, только побольше. «Здесь довольно опасно», — заметила Полли, показывая на стену, которая накренилась в их сторону и, казалось, готова была упасть в любой момент. Напротив, между двумя арками, не хватало колонны, и часть стены нависла над двором без всякой опоры. Было ясно, что этот мир опустел сотни, а то и тысячи лет назад. раз они стояли до сих пор, то уж простоят еще немножко», — сказал Дигори. «Но нам стоит вести себя потише. Эта стена может обрушиться и от звука, как снежная лавина в Альпах». Дигори и Полли выбрались из этого двора, поднялись по древним ступеням широкой лестницы и попали в бесконечную анфиладу комнат, таких огромных, что захватывало дух. А временами им казалось, что они вот-вот выйдут под открытое небо и посмотрят, что за страна лежит вокруг этого громадного замка, но каждый раз попадали в очередной двор. В обветшалых сооружениях сохранилась память о былом великолепии тех времен, когда здесь жили люди. В этом дворике раньше был фонтан. Огромное каменное чудище с широко раскинутыми крыльями разинуло пасть, из которой торчал кончик трубы, откуда раньше и лилась вода. Но теперь бассейн был сух. В другом месте дети заметили засохшие стебли каких-то вьющихся растений, когда-то оплетавших колонны. И не было видно ни муравьев, ни пауков, ни любых других тварей, которые могли бы обитать в старых руинах. Даже в широких щелях меж плитами не было ни травы, ни мха, а виднелась только сухая и мертвая земля. Все было так уныло и однообразно, что даже Дигори начал подумывать, не надеть ли им желтые кольца и не вернуться ли в теплый, зеленый, живой лес между мирами. И тут они подошли к двум высоченным дверям, выкованным из какого-то металла, скорее всего, золота. Одна из них была приоткрыта, и, заглянув в нее, дети замерли и затаили дыхание. Наконец-то они увидели то, что действительно заслуживало внимания. Сначала детям показалось, что зал полон людей. Десятки человек, женщин и мужчин сидели вдоль стен тихо и неподвижно. Естественно, и дети долгое время стояли тихо и неподвижно, рассматривая сидящих. В конце концов, они пришли к выводу, что видят не настоящих людей. Ведь ни одна из фигур ни разу не шелохнулась и даже не вздохнула. Скорее всего, это были идеальные восковые скульптуры. На этот раз вперед выступила Полли, ибо в зале было нечто такое, что заинтересовало ее гораздо больше, чем Дигори, великолепные наряды, в которые были облачены все фигуры. Ни одна девочка не удержалась бы от того, чтобы подойти и рассмотреть их поближе. Благодаря этим ярким сверкающим одеждам весь зал выглядел, если и не праздничным, то, по крайней мере, роскошным и величественным, особенно по сравнению с прежними залами, пыльными и пустыми. Вряд ли я смогу описать одежды этих фигур. На каждой из них была мантия, на голове сверкала корона. Одеяния переливались алыми, малиновыми, серебристыми, ярко-зелеными красками и были расшиты изображениями диковинных цветов и зверей. Драгоценные камни невероятных размеров и яркости украшали короны, соединялись в ожерелья и подвески, сверкали отовсюду, где их только можно было прикрепить. «Странно, почему эти одежды не истлели, как все остальное?» — спросила Полли. «Они заколдованы», — прошептал Дигори. «Разве ты не чувствуешь? В этом зале все пронизано волшебными чарами. Я это сразу почувствовал. Любое из этих платьев стоит сотни фунтов». Полли не могла отвлечься от нарядов. Но Дигори больше занимали лица, и они стоили того, чтобы к ним присмотреться. Фигуры восседали на каменных тронах, расставленных вдоль стен, так что можно было идти и не спеша рассматривать их. «По-моему, они очень приятные люди», — заметил Дигори. Полли кивнула. «Без сомнения, эти лица могли принадлежать только очень хорошим людям. И мужчины, и женщины выглядели красивыми и добрыми, мудрыми и величавыми. Казалось, они принадлежали какой-то удивительно прекрасной расе. Однако через несколько шагов дети оказались перед фигурами, которые выглядели несколько иначе. Лица у них были важными и значительными, и случись вам встретить человека с таким лицом, в беседе с ним вам все время пришлось бы думать о правильном произношении. Чем дальше, тем важнее и надменнее становились лица. В центре зала ряд составляли лица гордые и счастливые, но жестокие. Чуть дальше шли лица откровенно жестокие, еще дальше совсем жестокие и уже несчастливые. В их глазах замерли отчаяние и безнадежность, словно эти люди совершили какие-то ужасные преступления и должны испытать нечеловеческие муки. Наиболее интересной оказалась последняя фигура. Женщины, одетые роскошнее всех и ростом тоже выше всех, хотя и другие в этом зале были выше людей из нашего мира. Ее лицо выражало такую лютую жестокость и такое высокомерие, что просто перехватывало дыхание. И в то же время она была красива. Много лет спустя, став уже стариком, Дигори признавался, что за всю свою жизнь он больше не встречал женщин подобной красоты. Справедливости ради надо сказать, что Поля, напротив, никогда не находила в этой женщине ничего красивого. Итак, эта дама сидела в ряду последней, а за ней шли пустые кресла, быть может, предназначенные для новых изваяний. «Хотелось бы мне узнать, что за всем этим кроется», — произнес Дигори. «Пойдем посмотрим, что там за сооружение в центре зала. Стол, что ли?» Но это был не стол, а невысокая квадратная колонна, на которой стояла миниатюрная золотая арка с висящим посредине маленьким золотым колоколом. Рядом лежал золотой молоточек. «Интересно, ой, как интересно!» — повторял Дигори. «Здесь что-то написано», — позвала его Полли, которая разглядывала другую сторону колонны. «Вот это да!» — обрадовался Дигори. «Только там нам ничего не разобрать. Думаешь? Давай-ка попробуем». Они стали пристально вглядываться в древние письмена, вырезанные на камне, и убедились, что буквы были им совершенно незнакомы. И вдруг случилось чудо. Дети почувствовали, что хотя письмена не изменились ни на дюйм, они могут их разобрать. Если бы Дигори вспомнил свои недавние слова о заколдованном зале, он догадался бы, что колдовство уже начинает действовать. Но с недаемым любопытством он позабыл обо всем на свете. Ему не терпелось прочесть надпись. И очень скоро они прочитали примерно следующее. «Возьми молоточек, по злату ударь, чтоб колокол дивно запел. Разбудишь беду, а если не смел, уйдешь, тогда смерти страдай». «Не будем бить в колокол», — сказала Поля. «Зачем нам будить беду?» «Что ж, до смерти страдать?» — воскликнул Дигори. «Уйти, не услышав этого самого пения колокола, и знать, что струсил, и не узнать, что бы случилось, и думать всю жизнь об одном и том же. Не будь дурачком, Дигори. Я тоже не хотела бы всю жизнь страдать, только вовсе не вижу причины для страданий. Уйдем и забудем. Это же колдовство. Не ударим и будем страдать. Я уже чувствую, как колдовство начинает на меня действовать. А я не чувствую», — резко возразила Поля, — «и тебе не верю. Ты просто притворяешься». «Ты не можешь ничего такого чувствовать», — обиделся Дигори, «потому что ты девчонка. А девчонки ничего не хотят узнать по-настоящему, их интересуют всякие сплетни и чепуха». «Как это похоже на мужчин», — сказала Поля взрослым голосом и тут же добавила своим обычным. «Только не вздумай ответить, как это похоже на женщин, а то будешь бякой-повторякой». «Мне бы и в голову не пришло назвать женщиной такую малявку», — высокомерно усмехнулся Дигори. «Что это я малявка?» Тут уж Поля рассердилась не на шутку. «Ладно, тебе не придется больше путаться с малявками. Я возвращаюсь, с меня хватит. Оставайся сам в этом мерзком и противном месте. Ты мерзкий и противный поросенок. Сама такая!» — крикнул Дигори. Причем голос его прозвучал еще грубее, чем он хотел бы. Дело в том, что он увидел, как Поля вот-вот сунет руку в карман, где лежит желтое кольцо. Я не могу оправдать поступок, который Дигори совершил в следующее мгновение. Скажу только, что сам он впоследствии раскаивался в этом. Прежде чем Поля коснулась кольца, Дигори крепко схватил ее за запястье, грубо отпихнул от колонны и легонько ударил по золотому колоколу молоточком. После чего он отпустил руку девочки, и они отскочили в разные стороны, не сводя глаз друг с друга и тяжело дыша. Поля собралась было расплакаться, причем не от страха и не от боли. Он действительно сделал ей очень больно, а от обиды и злости. Но не успела. Не прошло и двух секунд, как началось нечто такое, что заставило их позабыть все обиды и ссоры. Как только Дигори ударил по колокольчику, тот действительно дивно запел, не очень громко, нежно и мелодично. И вместо того, чтобы вскоре затихнуть, он продолжал гудеть все громче и громче. Вскоре звук усилился настолько, что, появись у детей желание поговорить, они бы не услышали друг друга. Правда, им было не до разговоров. Потрясенные, они стояли, разинув рты. А звон колокола стал таким, что дети уже не расслышали бы даже собственного крика. А звон все нарастал, монотонный и плавный. Но сама мелодичность его теперь казалась жуткой. Дрожал воздух, дрожал каменный пол у них под ногами. К ужасному звону стал примешиваться какой-то другой, неясный и губительный звук, напоминавший вначале грохот поезда, затем треск падающих деревьев. Наконец что-то содрогнулось. В дальнем конце зала со страшным грохотом обрушились стены и чуть не на четверть потолка. Колокол смолк. Облака пыли рассеялись, снова стало тихо. «Ну что, доволен теперь?» — переведя дыхание, проговорила Полли. «Ничего», — ответил Дигори. «Ладно, хоть все кончилось». Они оба думали так и никогда за всю свою жизнь не были так далеки от истины.